В свадьбу включились решительно все жители квартиры с энтузиазмом, несколько неожиданным для обеих Подосиновых. Клавдия рассчитала трезво. Екатерина Теофиловна, Шубкины, Иванов, Монтачка и Вика ограничатся поздравлением и вежливым отказом от участия в торжествах. С точки зрения Подосиновой и для Грудининой с Гариком свадьба не могла представлять большого интереса. А тут, на тебе, даже Акоев, почитавшийся Подосиновой за существо высшего порядка, дал понять, что готов покинуть свои горные вершины и спланировать за праздничный стол, чтобы разделить общую радость. Розалия Ивановна подарила 6 красивых чашек с блюдечками и пообещала приготовить салат из копченой скумбрии с майонезом и луком. Шубкины подарили комплект китайского постельного белья, а Софья Борисовна напекла гору хвороста, на целый час перебив все кухонные запахи ароматом ванили, корицы и топленого масла. Екатерина Теофиловна, Грудинина, Вика, не говоря уже о Гликере Павловне и Сокольниковой, изначально считавшихся главными гостями, показали свои кулинарные способности с самой лучшей стороны. А что касается подарков, не будет преувеличением сказать, сердца обитателей квартиры 72 соревновались в щедрости. Победили в этом соревновании, по общему признанию, Маша и Гриша, подарившие пылесос «Урал», все ходили по очереди смотреть, как он работает, и втягивает специально для испытания набросанные на пол бумажки. Словом, все откликнулись, включились, одарили. Один только капитан Иванов ограничился чистосердечным поздравлением. И вовсе не из корысти, а от удаленности мысли от забот подобного рода. К этому надо добавить, что Иванов, иронически относясь ко всякого рода предрассудкам, пропажу своего не очень-то ему интересного отражения не переживал и, в отличие от всех остальных, не смотрел на свадьбу как на событие, так или иначе связанное с утратой, постигшей жителей злополучной квартиры. В результате поисков сокровенных мыслей Алексею Константиновичу в канун свадьбы удалось из самых тихих и потаенных глубин выудить лишь облегчающую душу уверенность в том, что в этот день заботиться о выпивке ему не придется. Едва ли не вторым по важности лицом на свадьбе является невеста. Само слово «невеста» возвращает нас к тем неразличимо далеким временам, когда свадьба была прежде всего деловым предприятием родителей. Жених и невеста вообще могли увидеть первый раз друг друга только у аналоя. Отсюда и понятие «невеста», то есть «неизвестная». Был ли случай, когда невеста была неизвестна самой себе, как в случае с Подосиновой, сказать трудно. Во всяком случае, ни в британской энциклопедии, ни в полном ларусе подобные случаи не описаны. О том, чтобы покупать в магазине или шить на заказ подвенечное платье, не могло быть и речи. Невесте оставалось все делать самой и положиться на мать. Между собой о странном несчастье Подосиновой не говорили и умудрились при этом сшить подвенечное платье, примерить и подогнать так, будто на земле никогда никаких зеркал не было, да и нужды в них до сих пор нет. Платье Валентина решила сделать из кружевного полотна, такое, чтобы, убрав избыточные украшения, можно было носить летом. Нужного полотна не оказалось. Тогда она купила 45 метров кружевной ленты, 15 сантиметров шириной. Нарезала, отдала матери сшить из продольных лент полотнище, а из него уже стала кроить платье. В платье из продольных кружевных полос, как и предполагалось, Валентина не выглядела такой уж дылдой. Платье получилось красивое, но дорогое, под 100 рублей, хотя деньги шли только на ленту, и приклад все шили сами. После третьей примерки, вполне удовлетворенная результатом, Клавдия, ползавшая вокруг подола, оглядела дочь со всех сторон и сказала: «Вот ты у меня и расцвела, прямо белая хризантема». Валентина, пребывавшая в напряжении от того, что видеть себя со стороны не может, этих слов не заметила, а только нагибалась, поднимала то одну руку, то другую, делая разные повороты туловищем, будто ей предстояло в этом платье то ли метать копье, то ли играть в теннис, а вовсе не шагать под венец. То, что свадьба происходит при таких нелепых условиях, никого не смущало. Даже напротив, отвлекало от душевной смуты, освобождало от тягостного немногословия и скрытого в душе каждого напряжения и готовности к новым неожиданностям. Общие заботы и желание тут же прийти на помощь сделали и коридоры кухню шумными, громче зазвенела посуда, застучали двери, и мужчины первыми перешли от бесшумного скольжения по коридорам к уверенной поступи. Иванов, столкнувшись с Сокоевым, Гришей и Шубкиным, громко сетовал: «Какую невесту мы с тобой, сосед, проморгали!» И женатые соседи пеняли ему, единственному среди них холостяку: «А вы-то куда смотрели? Вот и уведут теперь Валентину». «Никуда не уведут!» — крикнула на косо-бедренном пролете по коридору Сокольникова. «У нас жить будут, у него площади нет». После возвращения молодых из ЗАГСа, когда они были осыпаны Клавдией прямо в прихожей овсом, и здесь же все выпили первых три бутылки шампанского, Иванов уже стакан из рук не выпускал. Без появления непредусмотренных лиц дело не обошлось. Появились двое приятелей жениха, подруга невесты и какая-то никому неизвестная дама бальзаковского возраста с розовыми округлыми щеками и голубыми глазами на выкате. Из тех неизбежных особ, что сами по себе образуются на свадьбах, похоронах и прочих людских торжествах, где угощают и дают выпить. Незрячий мальчик, привезенный на такси вместе с баяном Екатериной Теофиловной, был тут же взят под охрану и опеку лично Акоевым, усажен в прихожей на его сундук, где и играл марш Мендельсона, пока шумно встречали молодых и пили шампанское в прихожей. От того, что слепой мальчик во время игры улыбался, всем, кто исподволь на него взглядывал, становилось на душе спокойно. Когда молодые ушли к себе в комнату, Иванов подошел к музыканту и объявил: «Хороший юнга приносит судну счастье и попутный ветер. А вы моряк?» — глядя чуть в сторону от Иванова, спросил мальчик. Капитан первого ранга в отставке Иванов, словно старшему начальнику представился Алексей Константинович, сделав фамилии ударение на «а», как и было у него заведено на флоте. Мальчик вытянул вперед руку, и моряк догадался, что надо подойти поближе. Рука слепого скользнула по кителю Иванова, чуть задержавшись на орденских планках. «А почему вы без орденов? Я все ордена знаю». «Ко мне зайдешь, я тебе какие хочешь ордена покажу», — ревниво сказал Акоев. «Давай мне баян пока что». Мальчик поискал рукой, до Иванова не дотянулся, будто тот исчез вовсе, и двинулся за Акоевым в его комнату. К этому времени выяснилось, что все за стол к Подосиновым не поместятся, хотя предварительно был вынесен и туалет с зеркалом, и кровать, и даже комодик. Все дружно решили, что столы надо накрыть на кухне. С веселой суетой и смехом столы, посуду и закуски стали перетаскивать на кухню. Подосинова-младшая в своем подвенечном платье мелькала то здесь, то там, казалась непрерывно занятой, вносила и уносила домашние предметы, входила, выходила, распоряжалась, командовала, суетилась и даже покрикивала на мать, пытавшуюся придать невесте больше степенности и печали. В конце концов Клавдии удалось заставить дочку порезать лук и, увидев выступившие слезы, с удовлетворением сказать, как о важном деле: «Вот И молодец, что поплакала. Не поплачешь за столом, наплачешься за столбом. Так ты нарочно мне лук придумала? Смеясь сквозь слезы, закричала Валентина и бросила нож, тут же слетевший на пол. О, ждите еще гостя! И гость действительно появился. Это был Акиба Иванович, зашедший к брату поделиться новостями, связанными с важным служебным продвижением. Как лицо в квартире известное, он был тут же приглашен на торжество. «Подводный флот не подведет!» Болтавшийся в коридоре жених наткнулся на капитана Иванова и разглядел у него на кителе никелированный силуэт подводного минзага. Жених не производил впечатления узника любви. Всем нравилось смотреть на человека с бодрым и спокойным выражением лица. Его невыразимое добродушие просвечивало и в жестах, и в словах, и в легкости общения с незнакомыми людьми, в чем, видимо, сказывалась привычка к рассеянной жизни в свободное от работы время. И вообще он больше походил на разбитного дружку, чем на главного виновника хлопот. Впрочем, главный виновник всего случившегося, ради кого разыгрался весь сыр-бор, был спрятан глубоко в недра Валентины и был еще тих и невидим. «В каком отсеке вахту стоял папаша?» — ликующе поинтересовался Изюмкин. «Центральный пост», — доложил Иванов, не чинясь. «Расстается с городом лодка боевая. Моряки-подводники в дальний рейс идут», — затянул Изюмкин, уверенный, что моряк подтянет. Но во времена Иванова таких песен не пели. «Ну, папаша, мы идем в твои просторы, до свидания, земля. В четком ритме бьют моторы, в такт им вторит дизеля». Иванов немного поулыбался и, сообразив, что от него чего-то ждут, выпалил. «Я тебе, Анатолий, желаю счастья!» И стал смотреть в лицо жениха, наблюдая впечатление от сказанных слов. «Папаша, какого мне еще счастья? Ну какого? Куда мне его скидывать, если у нас трое на 14 метров?» «Невеста у вас хорошая», — убежденно сказал Шубкин. «Это я ничуть не говорю». «Метраж, понимаешь, метраж!» Анатолий стукнул кулаком по ладони. «Узкое место метраж. Еще бы хоть 3 метра. 17 — это уже другое дело». «Да я с тебя смеюсь», — сказал Гриша. Жених обернулся к нему, по-видимому, чтобы уточнить причину смеха. Но в это время, где-то в середине коридора, взорвалась от нетерпения ничья гостья бальзаковских лет. «Моя мама рано встала, рано розу сорвала. Ты зачем же меня, мама, рано замуж отдала?» В конце исполнительница сделала высокий звук и замолчала. «А я тебе, Анатолий, желаю счастья», — как неожиданно пришедшую в голову счастливую мысль сообщил Иванов, тряхнув кулаком с пустым стаканом. «Хватит, погонялся я за счастьем. А что это такое, с чем его едят, так и не узнал», — признался жених. «А спокойная жизнь, разве это не счастье?» Шубкин смотрел с интересом в глаза Изюмкину. «А я тебе так скажу». Вдруг, перейдя на короткую ногу со второй скрипкой Академического симфонического оркестра, разоткровенничался Анатолий. «Счастье — это прохладная забава. И все. Скажешь нет?» «Я так не думал», — рассмеялся Михаил Семенович. «А вот теперь думай», — посоветовал жених. «Моя девичья коса, да всему городу краса!» — закричала бальзаковская дама, маявшаяся без друзей и без выпивки, и снова ее никто не поддержал. С площадки, где курили, вернулись приятели жениха, вернее, старый приятель Анатолия, прихвативший с собой своего молодого напарника. «Толяша, вот, скажи человеку, точит у нас по сварке или нет?» «Дальше мы с тобой больше познакомимся», — тут же отозвался Изюмкин, обернувшись к случайному гостю. А пока запомни, надо барабан расточить, иди к Сене. Вообще у нас только два токаря, эстонец и Сеня. У Сени станок немецкий, трофейный, 41-го года. Наши так не точат. И все. А Сене, заметь, уже 70 лет. И всего один глаз. Своеобразно, да? Добавил Изюмкин, чтобы разговор был интересен всем. Дверь в комнату Екатерины Теофиловны была распахнута настежь. Акиба Иванович, проходя мимо, невзначай заглянул и удивился. Хозяйка накрывала чайный стол на полу. Любовники сделали вид, что почти не знакомы друг с другом, хотя за ними и не было наблюдения. «Никак вы ждете гостя с востока?» — без тени улыбки спросил Акиб Иванович. «Я гостя всегда жду», — глядя ему прямо в глаза, ответила Екатерина Теофиловна и совсем другим голосом пояснила. «Эти черти мне всю посуду побили. Я теперь их на полу и кормлю, и чаем пою». И действительно, для того, чтобы разнообразить жизнь своих подопечных, раз в месяц, а то и два, Екатерина Теофиловна привозила к себе домой на чаепитие по 5-6 учеников. С трудом ориентируясь в новой для себя обстановке, слепые дети сбрасывали со стола на пол и еду, и посуду. «Позвольте, позвольте», — по-праздничному игриво пропела Грудинина. Акибе Ивановичу ничего не оставалось делать, как войти в комнату и пропустить соседку с двумя тарелками в руках. Вот ему салатик, а вот студенек. Тут же в дверях появилась Сокольникова. «Может быть, он яичко съест? У меня обе курочки снеслись. Пусть съест, пока тепленькие». Ну, хватит о пустяках. Пока идет последняя суета перед тем, как сесть за стол и двинуть праздник надлежащим образом, необходимо объяснить неурочное появление Акиба Ивановича и замкнуть звенья цепи, на первый взгляд далеко отстоящие друг от друга. Как известно, отношения с церковью были в ведении оперативных подразделений, пребывающих под эгидой 5-го управления Комитета госбезопасности. Нисколько не преуменьшая важной деятельности 5-го управления, не будем, однако, забывать, что статус главка, то есть главного управления, оно так и не получило. Сложилась давняя и добрая традиция, по которой Комитет по делам религии при Совмине СССР, так уж повелось, возглавляли заслужившие почетную отставку крупные чекисты. Поэтому, быть может, и уполномоченные на местах, и скромный, как правило, аппарат этих уполномоченных, набирался из сотрудников Комитета, но вовсе не по признаку склонности к самопознанию объективного духа. Обычно для работы с церковью чекисты брали людей с техническим образованием, исходя из того, что чем дальше человек удален от существа предмета, чем меньше он втянут в его сложности и оттенки, тем проще ему осуществлять управление и проводить нужную линию. Согласитесь, работа чекиста прагматична, требует решительного подхода и конкретных действий. А у людей с гуманитарными наклонностями взгляды обычно бывают расплывчатыми. Тем удивительней и неожиданней может показаться тот факт, что гуманитарного до мозга костей Акиба Ивановича, историка и знатока религии, призвали в аппарат уполномоченного по делам религии по Ленинграду и Ленинградской области, в чьем ведении находилось в ту пору 42 церкви самых разных конфессий, духовная академия и епархиальное управление. Уходивший в Москву на повышение сослуживец Бекбулата Акоева решил оставить о себе впечатление человека, ищущего, инициативного, готового пойти на риск в поиске неожиданных решений. Раньше оперативных натаскивали на церковную проблематику, а теперь наоборот, теперь ученый должен был освоить специфику работы в аппарате и комитете. Сумеет ли не прошедший предварительного отбора и подготовки рядовой гуманитарный человек, выдернутый из практической сферы, охватить своим оперативным вниманием выделенную ему зону. Риск был, и поэтому решили попробовать на самом спокойном участке в городе, на католицизме, имевшем всего один храм, на Ковенском, 2573 прихожан и хорошо прикрытые дублирующими службами внешние связи. В личной беседе при утверждении перевода на новую должность уполномоченный поставил перед Акибом Ивановичем задачу дать оперативную картину современного католицизма до последних проблесков мысли сегодняшнего дня. Но это была задача стратегическая. А в тактическом плане и на пробу уполномоченный протянул Акибе Ивановичу лист с грифом Московской патриархии. Нам на согласование представлен вот этот список лиц, выдвинутых на канонизацию в качестве святых Русской Православной Церкви. Это немножко не ваш профиль, но вы все-таки дайте нам характеристики по каждому кандидату персонально. Акиб Иванович слушал внешне спокойно, с достоинством, ничего не записывал и сознавал, что именно он поможет комитету определиться и со святыми, и найти верную позицию как в вопросе об исхождении Святого Духа, так и во всех других вопросах, где католичество пытается сегодня подчинить себе наше православие. Акиб Иванович понимал, что в эту минуту он выходит на большую дорогу. Как ни пыталась Подосинова-старшая придать жениху и невесте статус героев дня, оградив от суеты и хозяйственных забот, как ни старалась, чтобы они ни на минуту не отдалялись друг от друга, хотя бы в такой день, Валентина чувствовала себя хозяйкой и размашисто летала по коридору и кухне в своем пышном кружевном платье. Анатолий пребывал в блаженном состоянии гостя, еще никак не привыкнув ни к этим стенам, ни к этим лицам. И от того, что сосредоточиться на женихе и невесте не было никакой возможности, каждый находил свой предмет восхищения и свою заботу, отчего росло и пробуждалось неукротимое желание, чтобы всем было хорошо и все были счастливы и добры. Акоев был потрясен игрой, живостью и любознательностью слепого мальчика. Иванов восхищался, как всегда, Екатериной Теофиловной, блиставшей в новом платье с открытыми плечами. Мария Алексеевна любовалась Гришей, трезвым, спокойным, в новом костюме, солидно разговаривавшим с приятелями жениха. Монтачки поручили всех пересчитать и обеспечить сидячими местами. Он метался из комнаты в комнату со своим мандатом, собирал самую компактную, крепкую и удобную мебель, расставлял, сдвигал, пересчитывал, не забывая при этом восхищаться своим младшим братом, рассказавшим о своем новом поприще. Гарик и Вика, после того, как было принято решение перенести бал на кухню, натянули между полок и труб нитки, развесили пружинистые кудряшки разноцветного серпантина, чтобы главная коммунальная пещера праздничным видом хоть немного напоминала Эдем. Из примечательных событий, предшествовавших началу застолья, нужно отметить крохотный инцидент, оставшийся без последствий то ли по невежеству, то ли по беззлобности жениха. Как и полагается, Подосинова мать позвала Анатолия мыть руки и подала ему новое полотенце. Тот стал вытирать руки о середину протянутого ему полотенца. И Клавдии ничего не оставалось, как выдернуть его, хотя руки Анатолия были еще влажными. Изюмкин только улыбнулся и вышел из ванной. А ведь мог на манер датского конунга Свейна и крикнуть: «Не пройдет и года, и я буду вытирать здесь руки серединой полотенца». Чтобы молодые жили богато, Подосинова незаметно подложила на стул жениху и невесте припасенные для этого важного дела меховые лоскутки от старой андатровой шапки. Так надо же было такому случиться, а заметила она слишком поздно. Стул с меховой подкладкой достался Акибе Ивановичу, примостившемуся рядом с Екатериной Теофиловной. Клавдии пришлось утешаться тем, что хоть дочка-то сидит на меху.